Открываю глаза, за окном зорница, помята борода, морщины в ряд стареют. И все, что слышал от отца, вот с теми не водится. То, чего боялся он, стал бояться я со временем. Его травмы моими стали по наследству. Его амбиции мне как мешок сгрузили. И что могу сказать я вам о своем детстве? Да не было его, мы просто как-то жили. Мать залюбила, отец не дал стержня. Я себя ковал, мордобой, уличный, как псина. Сейчас я сам отец, и вот метаюсь между дать сыну путь или воспитание на мать скинуть. Мой сын будет не таким, и я таким не буду. Я научу его всему, что знаю, самый дед мой. И вот зорница, он спит пока что беспробудно. Но путь далекий нам лежит под луной бледной. Яблоко от яблони, яблоко от яблони. Яблоко от яблони, яблоко от яблони. Яблоко от яблони, яблоко от яблони. Яблоко от яблони. Яблоко от яблони, луковые дни. Руби под корень, если едят пороки. Приумножь, да храни добродетели. Сын отца, отец для сына, истоки. Яблоко от яблони, луковые дни. Руби под корень, если едят пороки. Приумножь, да храни добродетели. Сын отца, отец для сына, истоки. За мной, немного погодя, нас съело солнце, нас ветер обронить пытался. Я не заметил сам, как время шло, хотя заметил, как он рядом стал идти. Мужчина стал сам, болото топило нас, песок резал глаз. Лица зверьем на дерево загнали, молись там. Мы повстречали многих на пути извилистом, но всех опасней человек, вижу в который раз. Держи ружье крепко, держи нож складно, держи любовь в сердце, врага держи рядом. Держи синицу в руках, держи разум чистым, держи свой курс, когда уйдет. Тут и мне приснись там. Тянулись месяца, сплетая годы долгие. Он рос, мужал, и будто я с ним понемногу над собою вырос. И через призму тех учений я заглянул в себя, вышел из отцовской тени. Яблоко от яблони, яблоко от яблони. Яблоко от яблони, яблоко от яблони. Яблоко от яблони, яблоко от яблони. Яблоко от яблони. Яблоко от яблони, луковые дни. Руби под корень, если едят пороки. Приумножь, да храни добродетели. Сын отца, отец для сына, истоки. Яблоко от яблони, луковые дни. Руби под корень, если едят пороки. Приумножь, да храни добродетели. Сын отца, отец для сына, истоки. Отец и сын, вопрос извечный. Древо познается по плодам его. Ты вправе выбирать свой путь. Я все пойму, конечно, но ты должен быть посохом для всех его шагов. Яблоко от яблони, луковые дни. Руби под корень, если едят пороки. Приумножь, да храни добродетели. Сын отца, отец для сына, истоки. Яблоко от яблони, луковые дни. Руби под корень, если едят пороки. Приумножь, да храни добродетели. Сын отца, отец для сына, истоки.